Первые километры, пока не взошло солнце и поднявшийся ветер не развеял удушливую вонь, они прошли в угрюмом молчании. Но дорога постепенно взбиралась на пологий подъем, изрезанный мелкими складками. Болотистые низины остались позади, горизонт несколько раздвинулся, и, наконец, появилась возможность снять порядком уже надоевшие масочные фильтры. Пейзаж оставался удручающе однообразен. Тут и там, из-под каждого камня, из каждой трещины вылезали толстые, влажноватые гребни желтых растений. Почва была слишком каменистой, и порой белым и жгутообразным корням, тянущимся вниз на многие десятки метров, просто не за что было зацепиться. Вблизи гребни зарослей выглядели скользкими, а розоватые жилы, пронизывавшие всю их студенистую ткань, производили неприятное впечатление чего-то живого. Им все время вспоминалось первое сравнение Гжана этих кустов с сырым мясом. Казалось, уродливые желтые наросты на скалах живут самостоятельной тайной жизнью. И стоит отвернуться, как за спиной людей они начинают двигаться, менять свое положение в пространстве. Инстинктивно оба старались не наступать на желтые гребни, обходить их стороной. Собственно, эти выросты не были растениями, в них не содержалось хлорофилла. Скорее уж они походили на дальних родственников грибов, да и то весьма отдаленно. «Не воздух, а какой-то бульон», – проворчал Гжан, старательно обходя очередной куст, обдавший его волной неприятного запаха. «Скорее уж грибной суп», – поддержал его гастрономические фантазии Кленов. «Не понимаю, что хорошего нашли дикие поселенцы на этой планете. Зачем их сюда занесло?» «Ну, у них не было большого выбора. Обычно старые корабли брали топливо лишь на один оверсайт, а автоматический разведчик, который обычно посылают перед таким перелетом, не всегда дает полную и точную картину обстановки. Скорее всего, они оказались в нашем положении». Солнце Ангры взошло за их спинами, и под его лучами растения сразу же начали съеживаться, сворачиваться, уменьшая поверхность испарения. Шуршащие, чавкающие, булькающие заросли притихли, затаились. Длинные прозрачные тени легли поверх волнообразной, покрытой мелкими складками почвы. «Дождей почти нет, селевых потоков тем более. Откуда такая размытая поверхность?» «Вероятно, здесь обнаружилось дно какого-то древнего моря». До низкого горизонта, насколько хватало глаз, тянулись одинаковые мелкие холмы, переходящие в крутые, порой плотно сжатые складки. Словно почву здесь сживало какое-то гигантское животное. Пейзаж больше напоминал стиральную доску, покрытую бахромой желтых растений. «Здесь везде так уныло?» «Не думаю. Мы видели лишь крохотную часть планеты. Даже за несколько километров, которые мы прошли, пейзаж изменился. Скорее всего, в лесу, где упал корабль, картина другая. Мы пока что находимся в болотистой низине. Но почва все время повышается, меняется и характер растительности. Нужно торопиться, нам придется идти без привалов. До заката во что бы то ни стало, надо найти корабль. Он мог уйти в почву метров на 30. Высота для этого недостаточна, а скорость мы почти полностью погасили. Да и взрыв. Не думаю. Часа через два заросли уплотнились настолько, что продираться сквозь них стало почти невозможно. Кленов собрался было изменить маршрут, чтобы обойти непроходимую чащу, как вдруг растения сами расступились, перед ними открыв взгляду зияющее черное пятно гари. Оба остановились, все еще не веря в то, что изнурительный путь окончен, и они уцели. В центре выгоревшего пятна выжженного леса поблескивало искореженное тело корабля. Автоматика продолжала действовать до самого последнего момента. Она успела даже выбросить посадочные амортизаторы, и хотя удар оказался слишком силен, стальные ноги подломились, и корабль рухнул на бок. Тем не менее, они сделали, что могли. Дверь в грузовой отсек заклинила, ни один механизм не работал. Быстро темнело, и оба путешественника, измученные переходом и отчаянными попытками вломиться в грузовой отсек, без лишних слов решили отложить попытки пробиться к планетарному комплексу до утра. Следовало подумать о безопасном ночлеге.